себя его обработки. Даже на Филиппа, считавшего себя сравнительно счастливым и удачливым в жизни, и то вчерашняя идеологическая проработка возымела действие. Только усилием воли ему удавалось изгонять из сознания вкрадчивый голос доктора Лейси, вещавший во время церковной службы в амбаре, заставлять себя концентрироваться на мысли, как бежать из зубчатой вершины. Сколько бы здешние учредители ни камуфлировали свое заведение, зубчатая вершина являлась типичным действующим концлагерем. «Интересно, — думал Филипп, — много ли народу к ним сюда попало? И сколько из привезенных, поняв роковую ошибку, ломает голову, как отсюда выбраться?» По памяти он прикинул, что, свернув с шоссе, они ехали до лагеря около 20 километров, примерно столько же по самому шоссе, свернув с магистрали. Пусть даже можно добраться до магистрали, не попав в лапы к походникам, а как быть дальше, без документов, без денег, даже без своей одежды, в тоненькой зеленой спецовке, в которой любой водитель примет его за пациента из дурдома. Следовательно, перед тем, как бежать из лагеря, надо вернуть себе одежду, бумажник, ботинки с аккредитивом. Уже совсем рассвело, вряд ли удастся добыть свое имущество, надо ждать, когда стемнеет. Такие мысли крутились в голове у Филиппа во время финала проповеди, которую Лейси завершал звучным обличением книги «Манифест гуманизма», о которой Филипп слыхом не слыхал. Лейси утверждал, что эта книга, по своим взглядам, равнозначна «Майн Кампф», что она служит программным документом антихристов, вознамерившихся завоевать свободный мир. Филипп едва слушал. Он мысленно корил себя, что не удосужился взглянуть на карту, что позволил увести себя неизвестно куда. Длинная, напичканная злобными выпадами проповедь, наконец иссякла, и настала пора изнурительной дневной долбежки. С началом обсуждения бредовых псевдонаучных теорий доктора Тима Лахея разверзлись небеса, и на лагерь с громом обрушился сильный ливень. Из-за этого-то ливня, или просто из-за неотвязных дум, как бы выбраться из зубчатой вершины, только в этот день на Филиппа уже не такое отупляющее воздействие оказывал идеологический прессинг. В то же время он отметил, что к смыслу вдалбливаемого стал относиться все серьезней и серьезней. Провозглашаемые здесь теории звучат смешно, абсурдно, однако они обладают колоссальным влиянием на массы, поскольку предельно просты. Ярчайшим примером служила система взглядов Лахея. Тим Лахей, публицист, один из основателей морального большинства, идеолог новой правой. Этот человек, защитивший диссертацию, как выяснилось, при западной консервативной баптистской семинарии, излагал свои идеи ясно и доходчиво. Есть люди хорошие и есть плохие. Хорошие верят в Господа и Библию, плохие нет. Место грядущего сражения — Соединенные Штаты Америки. И как при всяком сражении, любое оружие пригодно. И оно праведно, ибо достойна цель битвы. Цель — христианизация западного мира. Средства для достижения этой цели многообразны. Лахей выступал поборником так называемой системы 16. Это было не что иное, как прослеживание ступенек власти от шерифа через управление округом, штатом, федеральное управление и кончая президентом Соединенных Штатов. По мнению Лахея, каждый истинный христианин должен пристально следить за деятельностью всех ступеней и, заметив что-либо безнравственное, аморальное или даже неявно выдающее гуманистические взгляды, призван сделать все возможное, чтобы отмеченный грешник лишился своего поста.